Глава 29. Сбежать не получилось. Я уверена, что теперь он убьет меня. Вот ведь. Расслабилась. Подумала, что все пойдет совсем не так, как в видениях. А надо было слушать предупреждение. Меня прижимают к стенке крепкими руками. Заставляют замереть одним холодным взглядом зеленых глаз. Смысл сказанного не сразу достигает сознания. Жить? Он хочет оставить меня в живых. Судорожно вдыхаю и медленно киваю. Дай расслабляет хватку, но не отпускает. Продолжает гипнотизировать взглядом, ждет, когда я восстановлю дыхание и смогу слушать. А я чувствую себя сжатой в силках птицей. Чем больше проходит времени, тем труднее дышать. Хорошо, что я твой куратор, потому что теперь я буду рядом с тобой очень часто. Медленно говорит он, скользя взглядом по моему лицу. Сейчас ты будешь обещать, что никто не узнает о том, что ты видела. Но стоит тебе выйти, как все расскажешь первому попавшемуся преподавателю. Я мотаю головой, глядя в глаза Дайру несчастным взглядом. Молю всю силу природы и магии, чтобы он мне поверил. Я и не думала никому ничего рассказывать. Я вообще сейчас не думаю о будущем. Только о том, как выжить. «Поэтому мы подстрахуемся», — с кривой усмешкой говорит он. «Не дергайся и повторяй за мной». Я киваю, потому что горло сдавило, и слова не даются легко. Сердце бешено бьется, а я уговариваю себя успокоиться и собраться. Не хочу умирать. Должен быть выход. Раз он меня пока не убил, то... Но Дайр выпускает из руки тьму. Я жалобно пищу, закрываю глаза и дергаюсь. На меня удерживают на месте, и... Ничего не происходит. Меня не убивают. Только становится холодно. Открываю глаза и вижу, как все тело охватывает клубящаяся тьма. Когда она добирается до горла, я особенно остро ее чувствую. Те слова, что ты произнесешь сейчас, ты больше не сможешь сказать никому, кроме меня. Просто повторяй, и я отпущу тебя живой. Черный маг. Он переводит взгляд на мои губы, и я невольно сжимаю их и задерживаю дыхание. Но надо повторить, чтобы жить. Позже подумаю, как выкрутиться. Черный маг. Мне казалось, что сложно будет это произнести, но как по волшебству горло не сдавливает, стоит мне начать. С горечью думаю, что это наверняка из-за черной магии, которая предусматривает такие нюансы, как состояние жертвы. Слезы наворачиваются на глаза, и я произношу вслед за Дайром следующую фразу. «Черная магия. Стефан Дайр владеет черной магией». Подумав, он добавляет еще пару вариаций фраз и отпускает меня. Тьма отступает. Мне легче дышать. Вот только чувство такое, словно по телу телега проехала. «У заклинания есть один минус», — с ледяным спокойствием произносит Дайр. Если ты встретишь второго, рассказать сможешь только мне. Поэтому сразу ищи меня. Что? Их двое. Это логично, ведь я уже знала, что Дайр не в курсе произошедшего в лесу и сам стремится разобраться. Но времени осознать эту мысль не было. Я просто пыталась сбежать, пока жива, и паниковала. Их двое. Не один черный маг, а двое. И Стефан ищет второго. Он отпускает меня и уходит в гостиную молча. Я свободна, но не тороплюсь сбегать отсюда. Движимая любопытством и, видимо, безрассудством, я тихо прохожу следом. Вижу, как Дайр достает из ящика шкафа нож и чашку, а затем режет себе руку. Закрываю рот руками, чтобы не закричать. Совсем не понимаю, что происходит. Чувствую, как снова накатывает паника. Не стоило заходить сюда. «Это плата», — спокойно поясняет он. Несколько капель крови падают в чашу и сгорают. Я выдыхаю. Мысленно даю себе подзатыльник. Нельзя здесь находиться. Надо бежать. Мне повезло. Меня не убили. Так почему я стою? Если ты не в состоянии идти, можешь присесть. Я чай налью. Что? Мне черный маг предлагает чай. Даже смотрит как-то с сочувствием. Похоже, я выгляжу жалко. «Я в порядке», — сдавленным голосом произношу я. «Просто хочу знать, что со мной случится, если я все же нарушу приказ. не нарушишь. Просто не сможешь. Ты только будешь осторожна, потому что некоторые артефакты могут уловить темную магию, а ее следы остались на...» Он переводит взгляд на мою шею и замолкает. «Я поняла», — закрываю рукой горло. «В остальном все как обычно. Продолжай работать над памятью Иданы, ходи на занятия, учи артефакты. Чем реже ты думаешь об увиденном, тем лучше для тебя». «Могу я задать вопрос?» Сжимаясь от его внимательного взгляда, произношу я. «Тот второй маг. Зачем вы хотите найти его? Разве черные маги не в сговоре?» Дайр издает саркастический смешок. Даже чуть улыбается, словно я сказала что-то забавное. «Нет, это эгоистичные и амбициозные существа. Договориться они могут только на время, ради одной цели. Несмотря на это, я бы не вмешивался, если бы не барьер». Сказав это, он поворачивается к ящику и убирает нож. Я бормочу что-то невнятное и поскорее ухожу. Дайр довольно самокритичен. Не знала этого. Сейчас я понимаю, что увидела его настоящую сторону, которой не было ни в видениях, ни в жизни. И не факт, что кто-то еще о ней знает. От этого страшно. Но в то же время он обезопасил себя, но не убил меня. Есть в нем что-то светлое. Иррациональное. Смерть адептки еще надо объяснить. На улице я стараюсь как можно глубже дышать. Может, хоть так голова проветрится. Осте. Вызываю Рою. Ее магия и на меня немного влияет, так что я просто позволяю бабочке сесть мне на плечо, чтобы просто побыть вместе. Дайр. От него одни проблемы. И ведь я знала это, но все равно вляпалась. Лучше просто выкинуть его из головы, держаться подальше, иначе я с ума сойду, пытаясь разобраться в мотивах его поступков. «Лиана!» — кричит кто-то, и я вздрагиваю. Не в состоянии я сейчас разговаривать, но стараюсь взять себя в руки и нацепить спокойное выражение лица. Ко мне подходит Сигард. Интересно, он передумал? «Лиана, скажи, это правда? Твоя соседка Роксана?» — серьезно спрашивает парень.